Глава 16. Наши дни. Клиника в Вединге. Палата номер 1245. Пейджер доктора Рота подал голос в тот момент, когда Лоренс сделал перерыв после своего часового повествования. «Не забудьте, что вы собирались мне рассказать, доктор», — сказал зав. Отделением и закрыл за собой тяжелую дверь. «Забыть», — подумал Лоренс. «Моя проблема как раз в том, что я не могу забыть, хотя больше всего на свете об этом мечтаю». Уже через 2 минуты Рот вернулся и вновь уселся на неудобный складной стул из белого пластика. Такие стояли по всей клинике для посетителей, но в данном отделении они не имели никакого смысла, потому что к его пациентам никто не приходил. «У меня одна хорошая и одна плохая новость», — сообщил Рот. «Начинайте с плохой». «Меня уже ищут. Профессор Мальцев спрашивал, куда я подевался». «А хорошая?» «Пришел запрос на посещение вас, но не раньше 6 часов вечера». Виктор лишь кивнул. Он догадывался, кем окажутся его гости, и выражение лица врача подтверждало его догадку. «То есть у нас осталось 40 минут?» «Да, 40 минут, чтобы рассказать окончание вашей истории». Виктор вытянулся на кровати, насколько ему это удалось. «О, 47 лет оказаться прикованным к кровати!» — застонал он, но доктор Рот пропустил его слова мимо ушей. Он знал, чего хочется Лоренсу, но не мог ему это позволить. «Так почему же вы не вызвали полицию после того открытия в загородном доме?» — продолжил он беседу. «Потому что полиция 4 года не могла мне помочь. Теперь, когда я впервые наткнулся на след, я не хотел отдавать его в руки полицейских». Рот, понимающе кивнул. «Значит, вы остались на острове, а Кай был вашей связующей ниточкой?» «Да». «И сколько это еще продлилось? Когда вы, наконец, выяснили, кем была Анна и что случилось с Жази?» 2 дня. Я и сам не понимаю, почему это продлилось так долго. Вообще-то уже на тот момент все было ясно. Если бы моя жизнь была записана на пленку, и я смог ее перемотать, я бы понял. Все части пазла лежали передо мной, но я оказался слеп. Итак, вся ванная была в крови. Да. Что случилось потом? В тот день немногое. Я собрал свои вещи, чтобы уехать с острова, встретиться с Каем и самому во всем разобраться. Но ничего не вышло. Шторм усилился, как и моя простуда. Вам знакомо такое чувство, словно по всему телу большой солнечный ожог? Рот кивнул. В рекламе обычно пишут «головная и мышечная боли», а что остается у человека, у которого болят голова и все мышцы? Рассудок? Точно. Чтобы заглушить его, я принял валиум и помолился, чтобы на завтра ходили паромы. Но так не случилось. Нет. Ураган Антон сделал меня пленником моего собственного дома. Береговая охрана посоветовала всем жителям не покидать дом без крайней необходимости. К сожалению, крайняя необходимость возникла у меня на следующее утро, сразу после пробуждения. Что случилось? Опять кто-то пропал прямо на моих глазах. Кто? Лоренс приподнял голову и нахмурился. Я хочу предложить вам сделку, доктор Рот. Я рассказываю вам свою историю, а вы... Что я? А вы дарите мне свободу. Рот хмыкнул. Они уже не раз возвращались к этой теме. «Вы прекрасно знаете, что это невозможно. После того, что вы сделали, я не только потеряю работу, но и попаду под суд». «Да, да, вы это уже говорили. И все-таки я готов рискнуть». «В каком смысле рискнуть?» «Я расскажу вам всю историю. Свою историю. А когда я закончу, вы сами решите, стоит меня выпускать или нет». «Я многократно говорил вам, что это вне моей компетенции. Я могу долго сидеть здесь и слушать вас, но я не могу вас выпустить, о чем вы умоляете уже несколько дней подряд». «Нет. Тогда внимательно слушайте. Я уверен, что ваше мнение изменится после моего рассказа». «Я в это не верю». Если бы не жгуты на руках, Лоренс погрозил бы пальцем. «На вашем месте я бы не зарекался». Он закрыл глаза. А Рот откинулся на спинку стула, чтобы услышать окончание. Окончание трагедии.